В разные времена возникали разные тревоги. То Макеев, то сам Сергей Леонидович, о котором она говорила с придыханием, как о существе божественном. То беспокоил режиссер Смурный, хотя Ляля его ненавидела, и в этом была как будто некоторая гарантия. Но Ребров знал, что при Лялином мягкосердечии самая страстная ненависть может легко перекинуться в страстное сожаление, даже в сочувствие. Тут надо держать ухо востро. Неприятен был Валерий с его мамашей, которых теща любила приглашать в гости. Иногда вызывали подозрения драматурги, особенно такие удачливые, как Федька Арнольдов, жгучий брюнет в Лялином вкусе. Смолянов тоже мог представлять опасность. И уж крайнее раздражение вызывал один актер по фамилии Корнилович, некий Пашка. Под маркой товарищества он держался с Лялей невероятно фамильярно. В присутствии Реброва позволял себе с Лялей сальные шуточки. Говорил ей «ты», обнимал ее, хватал за руки. Поэтому Ребров не любил бывать в актерских компаниях. Да и о чем с ними разговаривать? Было скучно. К тому же он напрягался, душил в себе ревность. А это вело к гадкому, унизительному. В том-то и дело, что, мучаясь, он не желал ничем эту муку обнаруживать. Готов был умереть от удушья ночью в припадке тоски, но ни за что не помчался бы в город, где шли гастроли, или на курорт, куда Ляля улетела с подругой. И никогда во время Лялиных отъездов не звонил ей по телефону. Звонила Ирина Игнатьевна, сообщала все сведения. А он, с жадностью ловя каждое слово, напускал на себя уныло спокойный и даже рассеянный вид, отчего теща скрытно негодовала, считая, что он мало волнуется и, значит, мало любит. Это подтверждало ее догадку. Но когда Ляля возвращалась, счастливейшие дни, он с первых же минут с вокзала или аэропорта старался кое-что тончайшим образом выведать и распознать. Шло исследование самых малых изменений, происшедших за дни разлуки в ее привычках, голосе, здоровье, отношении к нему. И в первую же ночь тайному суровому испытанию подвергалась ее любовь. Не дай бог, не появился ли в ней какой-нибудь новый опыт. Она, конечно, ни о чем не догадывалась. И вот из-за всего этого, наверное, он не мог так свободно приходить сюда и, улыбаясь, разговаривать со всеми этими людьми. Когда летом приехали из Саратова и Ребров встречал ее на вокзале, Корнилович нарочно громким шутовским голосом говорил Ляле: «Ну что, Лялечка, признаемся Грише во всем, а? Давай признаемся». Актеры хохотали. Гриша силился улыбаться, а на душе кошки скребли. Черт их знает, а вдруг? В театр не любил приходить еще вот почему. Лялю тут унижали. И не мог он ее защитить. Его тоже унижали. Две пьесы сюда давал. Одну молодежную, о стройке университета. Другую вроде детской сказки, о войне в Корее. Обе не прошли. К своим пьесам Ребров относился двойственно. С одной стороны, как бы не всерьез. Видел их слабину, прозрачный расчет. Но не очень-то огорчался, полагая, что эти пьесы для него дело второстепенное, не главное. С другой же стороны, они были делом вполне главным и даже главнейшим в смысле житейском. На них зиждилось будущее. И потом оскорбительно. Почему не берут? Неужто настолько плохо, хуже всего остального, даже какой-то смоленовской чепухи? Публика уже шла густой толпой. Дождь усиливался. Проходившие говорили о такси, метро, о том, что надо зайти в булочную. Никто не говорил о спектакле. Ну, конечно, все правильно, без всякого удивления думал Ребров. Со Смолиновым он знаком не был, пьес его не видел и не читал, но почему-то был убежден в том, что Смолинов – бездарность и ловкач, а пьеса его – чепуха. Появился завлит Маревин Борис Миронович, или как его называют в театре Боб. Держал ребровские пьесы 4 месяца, эдакая свинья, и лишь недавно через Лялю передал, что, мол, не подойдет. Не удосужился даже пригласить, объяснить. Не написал никакого официального письма. А чего церемониться? Свой человек, муж Лялечки, не настоящий автор. Когда приносят Берг или Федька Арнольдов, он, небось, за одну ночь глотает. И чуть не свет звонит. «Послушайте, безобразие, вы меня лишили сна, не мог оторваться». На улице Грозный Маревин, перед которым трепетали авторы, выглядел совсем иначе, чем в своем кабинетике с чернильным прибором зеленого мрамора в бронзулетках. Довольно жалко. Да еще под дождем. Неказистый, плюгавого роста господинчик в берете. Пальтишки не лучше Ребровского, с портфелем. Он выбежал под дождь, согнулся, подергал, как комарик, тонкими ножками, поглядел по сторонам. Увидел Реброва, поклонился. Ребров ответил высокомерным кивком. Тут сильный, с ветром обвал дождя, шарахнул Маревина, шатнул его к стене дома. И Маревин невольно приблизился к Реброву. Так, что нельзя было не поздороваться и не сказать двух слов. «Ждете Лялю? У нее сегодня был большой день, и вас поздравляю». Ребров не желал разговаривать с ним о Ляле. Спросил: «Ну что, пьеса, колоссальный успех? Публика воет?» «Вы с ума сошли!» – зашептал Маревин. «Дерьмо средней руки! Желаю здравствовать!» Убежал, подпрыгивая. Вдруг подумалось: можно бы написать отличную пьесу о Иване Гавриловиче. Все тут есть: и драма, и смерть, и живописные лохмотья, и преданность женщины, и мученическая жизнь нищего литератора, готового продать рукопись за рюмку. А как с убийством? Но ведь он не хотел убивать Иванова, отказывался, умолял, говорил, что стар, слеп. Но они сказали: мы вас понесем. И, кажется, напоили водкой. В том-то и ужас. Достоевский сотворил гениальную карикатуру. Бесов, а если попросту, как оно было? Только вот зачем? Для кого? В дверях появился Макеев в роскошном пальто с шалевым воротником, руки в карманах, до носа закутан белым шарфом. Кто-то тащил сзади его чемоданчик. Макеевские поклонницы, дежурившие под аркой, запищали хором: «Макеев, душка! Да, да, да!» Потом вывалилась большая компания в центре Ляли. В согнутой левой руке, как ребенка, держала громадный букет. Шумно прощались, вскрикивали, махали шляпами. Какая-то женщина целовала Лялю. Компания быстро рассеивалась. Ребров слегка попятился и вышел под дождь. Ляля продолжала разговаривать с кем-то. Ребров узнал Смолянова. Он напрягся, прирос к месту, сказав себе, что не сделает ни шага к Ляле, пусть она подойдет к нему. Ляля и Смолянов, разговаривая, медленно приближались к Реброву. Ляля его увидела, но была настолько увлечена, что не кивнула и не улыбнулась ему, не заметила. Они, кажется, и дождя не замечали. «О, черт, зачем она его тащит?» – заметался Ребров. Ляля и Смолянов подошли, остановились в двух шагах. И Ляля, не глядя на Реброва, протянула ему букет. «Это что?» – спросил Ребров, беря букет. «Мне подарок, что ли?» «Гриша, подержи». Ляля впервые посмотрела на него. Взгляд был слегка очумелый, глаза блестели. «Ой, прости, Гришенька, вы не знакомы?» «Смолянов Николай Демьянович, Ребров Григорий Федорович». «Гриша, вот Николай Демьянович предлагает куда-нибудь пойти отметить». Смолянов приподнял шляпу. Его рука оказалась неожиданно сильной. «Поздравляю вас, так сказать, с праздником!» – пробормотал Ребров, чувствуя в своем голосе какую-то гнусность. В следующую секунду оправдал себя. «Да что ж, бедняга, разве виноват в том, что бездарен? А у человека как-никак премьера!» Смолянов, наверное, не расслышал, не поблагодарил, не сделал даже маленького поклона в ответ на поздравление. И вместо этого бубнил чепуху. И вот странность, Григорий Федорович, не играл, не бегал, сидел в луже и смотрел. А знаете, спину ломит, будто мешки с картошкой таскал. Ну, работа. Я бы драматургам молоко бесплатно давал, как за вредное производство. Подошли двое. Смолянов знакомил. Один из управления театров, другой какой-то земляк Смолянова, саратовский. Теперь работал в Москве. Земляк попрощался, а тот пригласил всех в победу. Когда садились в машину, невесть откуда высыпали вдруг лялины родственники, человек 5 или 6, предводительствуемые тетей Липой, громкогласной дурой. Все это обрушилось на Лялю с поцелуями, букетами, вскриками. Вспыхивал блиц, кто-то эту суматоху снимал. Наконец Ляля отбилась, удрала вглубь машины. За ней полез Ребров, которого никто, слава богу, не заметил. И последним втиснулся Смолянов. Захлопнул дверь. В машине нельзя было повернуться от букетов. Ляля от чего-то безумно хохотала. Куда ехать? Решили в новую гостиницу «Советская» на Ленинградском шоссе. Там, говорят, был ресторан с цыганами.